Глава 21. Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Бейтфаги, что расположено на Оливковой горе, Иса послал вперед двух учеников, сказав им: «Идите в селение, которое перед вами. Там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-то вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны повелителю, и вам тут же дадут их». Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Скажите дочери Сиона, вот царь твой идет к тебе, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иса. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иса сел поверх их. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Народ, что шел впереди и позади, громко кричал: «Хвала сыну Давуда! Благословен тот, кто приходит во имя Вечного! Хвала Всевышнему в вышине небес!» И когда Иса вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали: «Кто это?» А из толпы отвечали: «Это пророк Иса из Назарета, что в Галилее». Иса вошел в храм и выгнал оттуда всех, кто там продавал и покупал. Он опрокинул столы менял и прилавки торговцев голубями. «Написано, — говорил он, — дом мой будет назван домом молитвы, а вы превратили его в разбойничье логово». В храме к нему подошли слепые и хромые, и он исцелил их. Главные священнослужители и учители закона, увидев чудеса, которые совершал Иса, и услышав, как дети кричат в храме «Хвала сыну Давуда», сильно рассердились. «Ты слышишь, что кричат эти дети?» Спросили они его. «Да», — ответил Иса. «Разве вы не читали, что написано? Из уст младенцев и грудных детей ты вызовешь себе хвалу». Он оставил их и пошел из города в селение Бейт-Ания, где и заночевал. Возвращаясь рано утром в город, Иса почувствовал голод. Увидев у дороги инжир, он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. Тогда Иса сказал дереву: «Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов». Инжир сразу же засох. Когда ученики это увидели, то удивились: «Как это инжир мог так быстро засохнуть?» Иса ответил им: «Говорю вам истину, если вы будете верить, не сомневаясь, то сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе «поднимись и бросься в море», то так и будет. Если вы верите, то получите все, о чем бы вы ни попросили в молитве». Когда Иса вошел в храм и стал учить народ, к нему подошли главные священнослужители и старейшины народа с вопросом: «Чьей властью ты все это делаешь? И кто дал тебе эту власть?» Иса ответил им: «Я тоже задам вам вопрос. И если вы мне ответите, то и я скажу вам, чьей властью я это делаю. От кого Яхия получил свое право совершать обряд погружения в воду? От Всевышнего или от людей?» Они стали рассуждать между собой: «Если мы скажем от Всевышнего, то он спросит: так почему же вы ему не поверили? Сказать от людей нельзя, боимся народа. Ведь все считают, что Яхия был пророком». И они ответили: «Мы не знаем». «Тогда и я вам не скажу, чьей властью я все это делаю», — сказал им Иса. «Что вы скажете на такое? У одного человека было два сына. Однажды он подошел к одному из них и говорит: «Сын, пойди поработай сегодня в винограднике». «Не хочу», — ответил сын, но потом передумал и все же пошел. Подойдя и к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил: «Иду, господин», а сам не пошел. кто из них исполнил волю отца?» «Первый», — ответили они. Тогда Иса сказал им: «Говорю вам истину, сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Всевышнего. Ведь Яхия пришел к вам показать путь праведности, и вы не поверили ему, а они поверили. Вы же, даже после того, как это увидели, не раскаялись и не поверили. Послушайте еще одну притчу. Один землевладелец посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в далекую страну. Когда пришло время сбора винограда, он послал своих рабов к виноградарям, чтобы забрать его часть урожая. Те же схватили рабов и кого избили, кого убили, а кого закидали камнями. Тогда хозяин послал других рабов, их было больше, чем в первый раз, но виноградари и с теми поступили так же. В конце концов он послал своего сына. «К сыну-то моему они проявят уважение», — думал он. Но когда виноградари увидели сына, они решили: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем его наследством». Они схватили его, выбросили из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?» «Он жестоко казнит злодеев», — ответили они. «И сдаст виноградник другим виноградарям, которые отдадут ему его долю урожая в условленный срок». Иса сказал им: «Разве вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это совершил Вечный. И как это удивительно для нас! Поэтому я и говорю вам, что Царство Всевышнего будет отнято у вас и отдано народу, который приносит плод. Кто упадет на этот камень, разобьется вдребезги, а на кого камень упадет, того он раздавит». Выслушав притчи Исы, главные священнослужители и блюстители Таурата поняли, что он говорит о них. Они хотели арестовать Ису, но боялись народа, потому что люди считали Ису пророком.